В лесу царили прохлада и покой. Они ехали по тропе неспешно, никуда не торопясь. И Миха взахлеб рассказывал новому другу все, что не успел рассказать старым. Синий баронет принял его поначалу настороженно, но постепенно все больше проникался доверием, глубоким познанием молодого лекаря. Его тихой улыбке, когда Миха высказывал свои предположения и догадки, мягкому тону во время объяснений и бесконечному терпению, которое оказывал ему Януш в часы их занятий. После ухода Фео и Фло Михаэль заскучал. Ровно до тех пор, пока госпожа Ами не объявила о своей помолвке с неким валлийским офицером и скором замужестве. Учительница не пожелала бросать своего любимого ученика, предложив и дальше продолжать их занятия. Но леди Марион решительно и в крайне резкой форме отклонила подобное предложение, узнав, кем является ее будущий супруг. Сэр Дейл, один из самых приближенных к леконту офицеров. И хотя госпожа Ами клятвенно утверждала, что знакомство их оказалось случайным на службе в храме Единого, леди Марион и слушать не пожелала ничего, что касалось ее пребывания в доме. Миха лишился еще одного близкого человека. Синий баронет знал, что для них с мамой настали трудные времена. Марион молчала, но Миха понимал, видел сам. Маме становилось все сложнее содержать снятый в Галагате дом, платить плошу и кешни сэру Эйру. Мама не признавалась, почему так произошло, и почему все чаще в разговорах с экономкой Кешной звучала негромкая, сухая фраза синей баронессы: «Мы не можем себе этого позволить». Миха быстро ощутил перемены. Даже праздничные обеды и ужины стали скромнее, а карманные расходы мама и вовсе сократила до символической суммы. Януша баронет уже видел несколько раз. Лекарь прибывал к дому баронессы зачастую вместе с ней, бок о бок, помогал спешиться, хотя такая прекрасная наездница, как Марион, вряд ли нуждалась в помощи и уезжал. В последний раз они довольно долго прощались. Миха наблюдал из окна. Лекарь пытался убедить в чем-то синюю баронессу. Марион качала головой, и даже десятилетний Михаэль понимал, как сильно мама устала, как остро нуждалась в поддержке. А на следующий день Януш появился в их доме еще раз, и синяя баронесса объявила, что до тех пор, пока не будет найден новый учитель для Миха, лекарь будет заниматься с ним лично, поддерживая и укрепляя крупицы знаний, вложенные госпожой Ами. Михаэль представить себе не мог лучшего учителя. Януш умело чередовал часы учебы с практическими занятиями, корпение над книгами с воодушевляющими юного баронета прогулками по лесу. Сэр Эйр научился доверять Янушу настолько, что даже позволил им углубиться в лес вдвоем, оторваться от телохранителя. Януш рассказывал Михаэлю о своей жизни в монастыре Единого, о том, как монахи впервые открыли в нем талант к врачеванию и редкий целебный дар. Миха слушал с упоением, едва ли не заглядывая в рот новому учителю. Януш рассказывал ему и о различных способах лечения болезней и ран, о новых препаратах, которые помогали справиться с заразной хворью, от которых воины гибли сотнями и тысячами, если не удавалось вовремя остановить заражение. Миха слушал с удивительным пониманием, задавал вопросы, на которые лекарь отвечал с удовольствием, отмечая поразительную склонность баронета к точным наукам. «Януш, вот-вот, желтая настурция, целая поляна!» «Точно!» — лекарь спешился, доставая из походной сумки два ножа. «Срезай одни только бутоны, нам нужны лепестки. Из стеблей потом вырастут новые цветы, и цикл не будет прерван». Миха с интересом втянулся в работу. Януш устроил своеобразное соревнование, кто быстрее наберет полную сумку лечебных трав. К удивлению лекаря, заниматься с баронетом оказалось вовсе не в тягость. Михаэль оказался благодарным и сообразительным учеником, и, кроме того, с удовольствием помогал ему в часы досуга, помогая собрать лекарственные травы и обработать их. В лабораторию, устроенную Янушем в загородном поместье герцога Леконта, которое пришлось прикупить из-за приезда на Аллы, лекарь никогда не решился бы привести синего баронета. но в найденный недавно в лесной глуши заброшенный домик приводил часто. Здесь Януш просушивал слишком душные травы и цветы, даже ночевал, когда отправлялся в поход за травами в одиночку и не успевал вернуться в город до заката. Марион пыталась отказаться от его помощи, но Януш прекрасно понимал положение, в котором она оказалась. Земли синих баронов находились под имперским протекторатом и разорялись пущенными на их территорию валийскими войсками. В королевском дворце она подвергалась постоянным издевкам и насмешкам придворных дам, злословящих в первую очередь на принцессу Таиру и ее неспособность зачать будущего наследника престола. И самое главное, средства на содержание снятого для сына дома стремительно утекали, перестав пополняться от доходов имения синих баронов. Марион просто не могла себе позволить нанять нового учителя. Лекарю пришлось уговаривать гордую воительницу, чтобы она разрешила ему помочь. У бывшего барона Януша было отличное образование и опыт. До тех пор, пока судьба не столкнула его с Нестором, подрабатывать приходилось также и частными уроками. В конце концов Марион сдалась, и Януш стал проводить в их доме по 3-4 часа ежедневно, занимаясь с баронетом в отсутствие самой баронессы. «Сэр Эйр!» — приветственно помахал букетом Михаэль, улыбаясь появившемуся на тропе телохранителю. «Хотите присоединиться?» Рыцарь спешился, останавливаясь под деревом. На предложение баронета сэр Эйр только улыбнулся. Сложно представить, каким образом облаченный в тяжелые латные доспехи телохранитель будет прыгать по поляне, собирая желтые бутоны. «Мы здесь ненадолго», — обратился к рыцарю Януш, накидывая полную сумку на плечо. «Сегодня дальше не пойдем, у меня дела в лаборатории». Эйр кивнул, прислоняясь к толстому стволу. С лекарем у них быстро установились дружеские отношения. У обоих оказалась сложная судьба. Оба работали на хозяев, которым были преданы. Оба отвечали за безопасность вверенного им ребенка. Януш сдержал слово. На поляне они пробыли недолго, крайнему неудовольствию Миха, и отправились в обратный путь, торопясь успеть к ужину. Кешна терпеть не могла, когда блюдо приходилось подогревать ради припозднившегося юного хозяина. Они уже выехали за пределы леса, выворачивая на ведущую в Галагат дорогу, когда увидели впереди повозку, управляемую возницей. Тот вел себя довольно странно. Не подстегивал лошадей, понукая их быстрее достичь города, не придерживался одной стороны широкой дороги, позволив лошадям выбирать путь. Вихляющая повозка вычерчивала волнистые следы в глубокой дорожной пыли. «Януш, смотри! Сэр Эйр, что с ним? Как он смешно едет!» Мужчины переглянулись, и сэр Эйр пришпорил коня, догоняя повозку. Януш с Миха видели, как рыцарь склонился над возницей, о чем-то спросил, но человек лишь слабо отмахнулся, невнятно пробормотав что-то в ответ. Сэр Эйр выслушал, внимательно разглядывая лицо возницы, затем развернул коня, возвращаясь к своим спутникам. «Он сказал, что везет свою семью в город, к лекарю. Их деревню к западу отсюда охватила какая-то хворь. Он везет свою жену и ребенка в Галагат, потому что в округе нет ни одного лекаря, способного помочь». Януш тревожно глянул вперед на повозку, прищурился, стараясь разглядеть сгорбленную спину возницы, и решительно кивнул Эйру. «Посмотрим. Не подъезжайте с Миха близко. Держитесь на расстоянии. Я быстро». Он тронул поводья, догоняя повозку. Возница даже головы не поднял, чтобы посмотреть, кто едет с ним рядом. Януш нагнулся, рассматривая крупные бисерины пота на давно небритом лице, черные круги под глазами и небольшие темные пятна, начинавшиеся на шее мужчины и терявшиеся где-то под рубахой. «Постойте!» — окликнул его Януш. «Остановите коней!» Возница не расслышал и не подумав дернуть поводья. «Я лекарь!» — произнес заветные для больного слова Януш. «Я лекарь, я могу помочь!» И тогда мужчина повернул к нему голову, обращая вспыхнувшие безумной надеждой пустые на выкате глаза. И Януш едва не отшатнулся, мгновенно распознав набухший на щеке мужчины карбункул. «Там, в повозке, моя жена и дочь», — слабо махнул рукой мужчина. «Помогите им, прошу вас». Януш некоторое время вглядывался в гаснущие глаза возницы, затем перегнулся, дергая поводья его лошадей на себя. Остановил повозку, бросая поводья в бессильные руки мужчины, спрыгнул с коня, отгибая полог тарантаса. И тотчас отпрянул, запахивая рот и нос воротом плаща. «Уединый, ваша жена и дочь мертвы! Мертвы уже много часов, слышите меня?» Позвал Януш, подходя к вознице. Тот накренился, едва не падая ему на руки, и лекарь шагнул назад, борясь с собой. Он уже видел больных лесной язвой, и шансов у возницы не было уже никаких. Удивительно, как он вообще добрался так далеко, при такой лихорадке, покрытой язвенными курками и свежими карбункулами. Шансов не будет и у Януша, если он задержится тут еще дольше. «В чем дело?» Проезжавший по дороге отряд городской стражи остановился, и обратившийся к нему капитан подозрительно оглядывал откинувшегося на своем месте возницу и замершего около него Януша. «Что-то случилось?» «Случилось», — хрипло выговорил Януш, запрыгивая в седло. «Этот человек умирает. Здесь, в повозке, его мертвая жена и дочь. Вам придется выделить людей, чтобы убрать их с дороги». «Умирает?» — нахмурился капитан. «С чего бы это? У него лесная язва», — тихо произнес Януш. Стражники едва удержали коней. Руки воинов дрогнули при упоминании страшного врага, против которого не было оружия. Капитан ошарашенно отпрянул, круглыми глазами глядя на жуткую повозку. «Вам придется это сделать, капитан», — постарался говорить как можно убедительнее Януш. «По этой дороге ходят много народу. И если хоть кто-то заразится, а заразятся многие, и попадут в город...» Капитан стражи махнул рукой, по-прежнему не решаясь отдать приказ своим воинам. Никогда не трусившие в бою, перед ужасной хворью они готовы были отступить без раздумий и бежать без оглядки. «Все сжечь», — негромко подсказал Януш. «Вместе с телами и лошадьми. Подальше от дороги. Всем, кто участвует в погребении, принять горячую ванну, прокипятить все от оружия до доспехов. Сделайте все, как я говорю, капитан. Проследите за исполнением, иначе... А с этим что?» Кивнул на едва живого возницу стражник. «Он еще жив?» «Ему недолго осталось. И помочь ему уже нельзя», — тихо добавил Януш, пряча глаза. «Вы знаете, что делать в таких случаях, капитан». Он тронул поводья, отъезжая от застывшего в нерешительности воинского отряда. Обернулся. Похоже, этим понадобится нечто большее, чем его просьба. «Сделайте, как я сказал. Я прошу вас, капитан. Или именно вас обвинят в халатности?» Уже резко бросил он. «Я лекарь его светлости, герцога Леконта, и если зараза проникнет в город, я буду знать, кого призывать к ответу. Поверьте. Мое слово кое-что значит для командующего. Не заставляйте меня, капитан». Командир поджал губы, махнул рукой своим воинам, и Януш направил коня к застывшим невдалеке сэру Эйру Смиха. Не доезжая, резко осадил коня, замер, прислушиваясь к себе. Поводья возницы, которых он коснулся, останавливая его лошадей, грязный полог повозки, тлен, пахнувший на него изнутри. «Езжайте домой!» — крикнул он им, разворачивая своего коня. «Езжайте домой и не выходите из дома несколько дней. Эйр, проследи за этим». «Что случилось?» — холодея спросил рыцарь. Тон обычно спокойного лекаря ему не нравился. «Януш, ты разве не с нами?» — крикнул Миха уже в спину молодому доктору. Тот пришпорил коня, уходя по боковой дороге, ведущей в загородное имение Леконтов. Никогда раньше Януш не покидал их так стремительно. «Сэр Эйр, что с ним?» «Должно быть, есть причина», — нахмурившись, проговорил рыцарь. «Поехали домой». Миха проводил с сожалеющим взглядом стремительно удалявшегося лекаря и, вздохнув, тронул поводья. Нестор Леконт шел по длинным коридорам королевского дворца, мрачнее с каждым шагом. Напряженное молчание стражи, испуганные взгляды лакеев и непривычно серьезные лица придворных все больше убеждали его в собственных нехороших предположениях. Вот ведь чувствовал он, что это назначение и его отъезд придутся не кстати. Покойный король Харитон настоял, поплатившись за свою упертость жизнью. Убийца ждал только этого. Только отъезда тайного советника из Галагата, и теперь действовать придется быстро и решительно. Если, конечно, ему предоставят такой шанс. Главнокомандующий валлийской армии не обольщался насчет своей судьбы. Спешно возведенный на престол король Андаим уже наверняка заботился обо всем, касавшемся угрозы, исходившей от влиятельного герцога. Нестор еще в дороге написал два письма, адресованных разным людям. Первое – императору Таиру, одной из длинной череды в их долгой переписке, утверждавшая готовность герцога пойти на определенные уступки, если Аверон поддержит переворот в Валлии и первым признает Ареста законным королем. И второе. Столица встретила главнокомандующего угнетенной, даже испуганной тишиной. И причиной тому служила вовсе не кончина монарха. Траурные настроения витали в воздухе городских улиц и в плотно закрытых ставнях, среди немногочисленных, спешивших по своим норам прохожих. Слышались в далеком похоронном плаче и унывном звоне храмовых колоколов. В город пришла смерть. Лесная язва, хворь, лекарство от которой еще не придумали местные знахари и доктора, вошла в Галагат несколько дней назад и без всякого промедления принялась собирать свою жатву. Зараза вспыхнула, как ни странно, среди городской стражи и быстро распространилась среди населения. Болезнь не выбирала себе жертв, сваливая с ног и бедных, и богатых. Сказать, что он был поражен, означало не сказать ничего. Будто недостаточно его народ пострадал от затянувшейся войны, будто недостаточно поплатился. Сколько еще испытаний придется пройти, чтобы в Валии, наконец, воцарился мир и порядок? Нестор обеспокоился судьбой собственного загородного имения. Но дурных вестей оттуда не поступало. Сестра была в безопасности и здорова, среди прислуги случаев болезни не наблюдалось. Вот только от Януша, который обязывался докладывать ситуацию в доме патрону лично, уже вторую неделю не поступало писем. Курьер привозил их командующему с завидной регулярностью. До недавней поры лекарь держал слово, докладывая обо всем, что творилось в его отсутствии. Заезжать в имение лично герцог не стал. На счету была каждая минута. Быстрым шагом, меряя опустевшие коридоры, Леконт, не задерживаясь у двери ни на миг, вошел в просторный зал совещаний, полупустой и казавшийся оттого огромным. Видеть на троне Андаима оказалось непривычно. И столь же непривычным оказалось отсутствие принца Ареста среди придворной знати, выстроившейся вдоль стен. Стражи в зале оказалось много, слишком много для рядового собрания. И это сказало Нестору больше, чем красноречивая ухмылка Андаима в качестве приветствия. «Наконец-то!» Герцогу всегда не нравился голос кронпринца. Теперь же ему просто резало слух. «Явился. Любезные господа уже делали ставки, куда вы побежите. От справедливой казни, генерал!» Скопившиеся вокруг нового короля подданные угодливо закашлялись, выдавливая из себя смех. От Нестора не укрылось обращение монарха. Похоже, Андаим уже успел разжаловать его с поста главнокомандующего валлийской армией. «Я не совершил ничего, что побудило бы меня бежать, подобно преступнику, ваше величество», — спокойно отозвался Леконт, останавливаясь перед троном. Склонять перед новым королем голову он не стал. Оба понимали, что герцог недолго задержится в зале совещаний. «И я был бы вам благодарен, если бы мне объяснили, за какое вымышленное преступление невинного человека собираются предать казни». Придворные у стен опустили головы, скрывая уже искренние усмешки. Герцог вел беседу в привычном для себя ключе, оставаясь хозяином положения даже на пороге гильотины. Ожидавшие увидеть униженные просьбы, заискивание и полное поражение всесильного герцога, старались скрыть глубокое разочарование, выжидающе глядя на монарха. «Изволь!» — криво усмехнулся Андаим. «Знакомая вещь!» Король щелкнул пальцами, и, выступивший вперед лакей, вытянул руки с подносом, демонстрируя всему залу стоявший на нем практически пустой флакон. «Это лекарство, которое мой лекарь сделал для короля Харитона», — признал Нестор. «Он пользовался им уже несколько недель. Его величество испытывал проблемы со сном». «Больше таких проблем у него нет», — издевательски прервал его Андаим. «Ваша отрава убила моего отца. Мы проверили содержимое этой бутыли, чистый яд. Что вы на это скажете, Леконт?» «Скажу, что до моего отъезда во флаконе было обыкновенное снотворное», — по-прежнему спокойно отвечал Нестор, «которым его величество успешно пользовался долгое время. Что случилось за время моего отсутствия, можно лишь предполагать. Например, яд мог подсыпать человек, имевший доступ к королевским покоям». «Довольно!» — оборвал его Андаим. Лицо монарха пошло красными пятнами. «Жалкие отговорки! За свою ложь вы заплатите сполна, вы и ваш колдун-лекарь! О, я не забыл про этого барона без наследства, дворянина без имущества. До этой поры его покрывал лишь ваш авторитет и ваше слово, которое уже ничего не значит. И я положу этому конец». Леконт постарался не выдать ни единым мускулом вспыхнувшую в нем тревогу. Януш и впрямь оказался незащищен. Герцог просто не успел позаботиться о его безопасности. Что там говорить, попросту не думал, что он да им по-прежнему имеет виды на лекаря. «Передайте вашу перевязь с церемониальным мечом стража, Леконт», — резко бросил король, завершая слушание. «Она вам больше не понадобится. Уверен, для ваших темных дел вам хватило сполна тех недель, что вы незаслуженно занимали пост главнокомандующего. Хотелось бы услышать причину, по которой вы лишаете меня этого звания». Андаим улыбнулся, и Нестор подумал, что у древесной жабы улыбка вышла бы более обворожительной. «Лишаю звания? Я? Леконт, вынужден вас разочаровать, но вы его даже не получили. Чтобы стать главнокомандующим нашей армии, нужно пройти определенную церемонию назначения. Я ее прошел на глазах у всех», — повысил голос герцог, выдерживая хищный взгляд монарха. «И глаза всех подтвердят то, что я скажу», — торжественно провозгласил Андаим, выпрямляясь на троне. «Для завершения церемонии главнокомандующий должен приложить правую ладонь к сердцу в знак пожизненной верности монарху, которому тем самым присягает на долгие годы преданной службы. Теперь скажите мне, генерал, вы сделали это? Вы приложили свою правую ладонь к сердцу?» Нестор поджал губы, отвечая на победный взгляд короля. «Да, очередная ложь», — сладко улыбнулся Андаим, «которая, увы, не спасет вас от плахи. У вас нет правой руки, Леконт, вы приложили к сердцу протез, перчатку, которая скрывает ваше увечье, пустое место. Церемония не была окончена. Чего стоит слово «калеки», который не может даже принести присяги? Мерзавец!» — не сдержался Нестор. Андаим расхохотался, откидываясь назад. «Что вы, Леконт, я милостивый король. Я не стану требовать с вас взыскания в связи с незаконностью занимаемой должности. Смерть все равно бывает только одна, и вы ее уже заслужили. Стража, проведите герцога в его новые апартаменты». Нестор снял с плеча белую перевязь с мечом, передал подоспевшему офицеру. «Простите, командующий». Одними губами выговорил он, забирая у герцога церемониальный меч. Леконт кивнул, позволяя ему защелкнуть кандалы на руках. Офицер поколебался, но все-таки одел кольцо поверх стального протеза и глянул поверх плеча стражника на скалящегося на троне Андаима. «Уверен, высший суд не согласен с приговором, ваше величество. Высшему суду сейчас нет дела до слушания частных дел», — пожал плечами Андаим. «Ты многое упустил, Нестор. Суд не собирается в общем зале, слишком опасно. Город охватила эпидемия. Хочешь сам убедиться в этом?» Неожиданно встрепенулся Андаим, и рот его расплылся в очередной кривой ухмылке. «В общую камеру», — велел он страже. «Герой войны, Нестор Леконт всегда стремился быть ближе к народу. Так ведь?» Почти ласково обратился к нему Андаим. Нестор не ответил. Их взгляды скрестились всего на миг, а затем стража закрыла своими спинами монарха, разворачивая его к выходу. Он вышел из зала, сопровождаемый долгими взглядами в спину и крепкими руками ведущих его стражников, а затем длинными коридорами королевского дворца, вызывая боязливые взгляды придворных и прислуги. Всего несколькими минутами ранее один из самых влиятельных людей в Валии, сейчас Нестор Леконт, ничем не отличался от прочих приговоренных. Андаим высек на нем клеймо изменника, но клеветник его раздери, герцог готов был содрать кожу, чтобы избавиться от него. До казни оставалось несколько дней, и за это время он обязан, просто обязан сделать ответный ход. Таира, укутанная в плед, прижималась к нему всем телом, положив прелестную головку на его плечо. Впервые за прекрасные месяцы, наполненные долгожданными, опасными, но такими сладкими встречами, позволила она ему лечь рядом с собой. Обычно королева Таира встречала его одетая, возбужденная, радостная, и они едва ли могли насладиться короткими свиданиями. Сегодня было по-другому. Когда ночь упала на Галагад, Эфеу смог пробраться во дворец через окно, как в их первую встречу, Таира уже была в постели. «Фео», — позвала она слабо, — «иди сюда». Он не стал упрашивать себя дважды. Скинув с себя вооружение и сапоги, он нырнул под одеяло к любимой, прижав к себе неожиданно горячее, расслабленное тело. «Давай просто полежим», — шепнула она, обвив тонкими руками его за пояс. «Мне так хорошо, когда ты рядом. Так уютно». Мне снился прекрасный сон, где мы вместе. О, единый, вот бы уснуть снова и никогда не просыпаться. Феодору не понравились эти слова. Вновь и вновь, покрывая поцелуями, покрытый испаренный лоб, большой питон боролся с нехорошим предчувствием. Болезнь не пощадила галагадских бандитов, выкосив широкие ряды среди его подчиненных. Болезнь не щадила и зажиточных, способных позволить себе услуги лучших лекарей и самые дорогие лечебные настойки горожан. Болезнь пробиралась через самые высокие заборы, просачивалась сквозь самые надежные замки, пропитывала самые толстые стены. «Таира!» — позвал ее Фео, силой прижимая к себе хрупкое тело девушки. «Таира, любимая, ты слышишь меня? Таира, не спи, прошу тебя, не спи!» «Не уходи, Фео!» — откликнулась королева, не открывая глаз. — Не уходи, побудь со мной. — Я никуда не уйду, — пообещал вор, приглаживая белоснежные пряди. — Спи спокойно. Он дождался, пока дыхание, горячее и неровное, станет тише, полежал еще некоторое время, с тревогой вглядываясь в ставшие такими родными любимые черты. И лишь затем, осторожно переложив Таиру на подушке, выскользнул из-под одеяла. Боковые двери, ведущие в смежные покои приближенных к королеве дам, выводили в короткие коридорчики, оканчивавшиеся деревянными дверцами. Опочивальни леди Гелены и леди Марион находились поблизости, чтобы в случае необходимости те могли как можно скорее услужить королеве. Феодор не колебался ни секунды, проворачивая ручку одной из них. Прокрался к спящей на кровати женщине, тронул за плечо. Леди Марион проснулась быстрее, чем он успел среагировать. Вначале вскинулась правая рука, цепляясь ему за горло, и лишь затем поднялась сама баронесса, притягивая Фео к себе. В левой руке блеснул стилет. «Леди Марион», — прохрипел Феодор, чувствуя прижатую к горлу сталь. «Это я, Фео». «Феодор?» — не поверила баронесса, широко распахивая глаза. Отпустила она его, однако, не сразу, вглядываясь в смуглое лицо долгим, внимательным взглядом. «Ты?» «Леди Марион», — осторожно отстранившись, заговорил он. «Принцесса, королева Таира». «Что с ней?» Марион резко выпрямилась, спуская ноги с кровати. Ничуть не смущаясь, бывшего слуги накинула ночной халат, запахивая пояс. «Что такое?» «Мне кажется, у нее жар», — глухо выговорил Феодор, глядя, как баронесса быстро завязывает волосы в пучок и зажигает стоящую на ночном столике свечу. «Прошу вас, вызовите лекаря. Того самого, ну, Януша. Он ведь колдун, правда? Я помню, как он нас в Фло поставил на ноги. Руками своими поводил, сон волшебный нагнал и затянул порезы одними заклинаниями. «Не выдумывай!» — оборвала его Марион, хватая свечу и направляясь к двери. «Если это... хворь, только Януш сможет помочь», — убежденно сказал Феодор, следуя за ней в соседние королевские покои. «Я знаю многих столичных лекарей, но все они бессильны. Прошу вас, миледи. Если бы я знал, где его искать... Скажите, я отправлюсь немедленно, Таира!» Они вошли в опочивальню, и Марион нагнулась над кроватью, передавая свечу встревоженному юноше. «Ближе!» — попросила баронесса, склоняясь над Таирой. Теплый свет выхватил из темноты бледное, покрытое крупной испариной нежное лицо, потемневшие запавшие веки и пропитанные потом слипшиеся белоснежные пряди, разметавшиеся по подушке. Отведя прилипшие к шее волосы, Марион увидела то, что искала — крупные красные прыщи, пока еще небольшие, но уже воспаленные, начинающие нарывать. «Фео!» — Марион заглянула в мрачные карие глаза, стараясь звучать убедительно. «Все будет хорошо. Я останусь с ней, вызову лекаря. Я не отступлю от нее ни на шаг, но тебе лучше уйти. Ты знаешь, что вам грозит, если тебя застанут в ее опочивальне. Приходи будущей ночью. Не задерживайся, потому что скоро здесь будет много народу. Лучше, если ты уйдешь до того, как сюда заявятся лучшие доктора королевства. Найдите этого лекаря, Януша». «Януша нет», — прервала его баронесса. «Уже 2 недели он не появлялся в моем доме. Просто исчез, не сказав ни слова. Возможно, он тоже заражен. Или уже мертв. Я не знаю, где его искать, Фео. Правда, не знаю. И мне очень жаль», — тихо добавила Марион, отворачиваясь от застывшего после ее слов бандита. Судьба Януша, единственного человека, которого она считала другом здесь, в Галагате, действительно была ей неизвестна. Сэр Эйр пытался выйти на лекаря главнокомандующего, но даже слуги в загородном имении ничего не знали о том, куда запропастился их доктор. Вернувшись с прогулки, лекарь ненадолго зашел в свою лабораторию, обустроенную на время их пребывания в Галагате, а затем уехал и больше не появлялся. Это все, что сэр Эйр смог разузнать, и на том дело кончилось. «Иди», — повторила Марион, забирая у него свечу. Феодор склонился над Таирой и поцеловал. Крепко, в губы, вдыхая болезненный, но такой родной запах ее кожи, точно пытаясь выцарапать из нее смертельную хворь. Рука Марион взметнулась, чтобы остановить его, но тотчас бессильно упала обратно. Феодор, должно быть, и впрямь любил королеву Таиру до безумия, ведь только безумец рискнул бы подарить свой поцелуй, источавший смерть возлюбленной. «Я вернусь», — пообещал галагатский бандит, наспех накидывая на себя сброшенное вооружение. «Леди Марион». Синяя баронесса кивнула, провожая Феодора взглядом. Жилистый и проворный он выскользнул из окна так, точно ходить по стенам ему было привычнее, чем по земле. Тихий шорох стальных когтей уже стих, когда Марион поднялась и открыла дверь опочивальни, тронув за плечо дремавшую у двери горничную. «Пошлите за королевским лекарем», — тихо проговорила она, глядя, как бледнеет сонное лицо. «И позовите леди Гелену».